У меня есть знания и навыки, не подвластные привычным тебе волшебникам. Даже твой лорд вряд ли сможет хоть что-то сделать с отрубленной рукой, если та будет отрублена волшебным оружием. У меня же есть действительно неплохой шанс изменить твое положение, возвращая тебе руку и былое здоровье. Стараясь быть максимально искренним, обратился я к женщине. Но только в случае, если ты сама пойдешь мне навстречу, отпустив эту свою ненависть. Спокойно добавил я, отлично чувствуя, что вид полностью здоровой руки, что еще недавно была пробита кинжалом, впечатлил Беллу. Да и в целом, сегодняшнее состояние моей кузины было наиболее подходящим для этого разговора, из-за чего я и решился еще раз поговорить с той. Был неплохой шанс на то, что именно сегодня у меня получится разрушить устойчивый стереотип в голове женщины, который заставляет ту меня ненавидеть. Ведь по факту, все это время я пусть и грубо, но пытался той помочь, что сама Белла очень даже понимает, ненавидя меня именно из-за утерянной конечности. «Извините, лорд Блэк, но в ваши слова верится с трудом», — шикнула девушка, добавляя побольше яда в голос и разве что вслух не крича, какого именно-то обо мне мнения. Да и то, да откровенно брани-то не опускалась лишь из-за собственного воспитания, что после моральной ломки вновь стало оказывать на действия и поступки моей кузины немалое влияние. В этом плане мне, можно сказать, повезло, ибо ненависть ко всему моему роду постепенно отпускает женщину, позволяя мне чуть свободнее себя вести в ее присутствии. Я и не прошу тебя верить мне на слово. Если ты готова пойти мне навстречу, я тут же принесу тебе клятву, пообещав сделать все возможное, чтобы ты вновь могла себя почувствовать волшебницей с полным набором конечностей. С готовностью заверил я Беллу, действительно собираясь дать той подобную клятву, если того потребует ситуация. И что же ты потребуешь взамен за свою ничего не значащую клятву, а, Регулус? С неприязнью уточнила у меня женщина. Но я отлично видел, что капелька надежды промелькнула во взгляде моей собеседницы, что было однозначно хорошим сигналом для меня. Попытаешься вернуть меня в собственный род, чтобы я вновь оказалась в положении живой собственности, или еще чего похитрее придумаешь? Переходя на крик, допрашивала меня кузина. Не буду врать, я бы не стал тратить на тебя свое время, а в будущем и деньги, не имей ты возможности отплатить мне за подобные услуги. Спокойно сказал я, впиваясь взглядом в лицо Беллы. Вот только не стоит сравнивать меня с Волан-де-Мортом или моим отцом. Я, не они, у меня совершенно иные цели и методы их достижения. С тебя же я и вовсе возьму чисто символическое обещание отнять у темного лорда имущество рода Лестриндж, что сейчас принадлежит тебе. Ну и свою банковскую ячейку перепишешь на меня. Этого хватить, чтобы расплатиться за оказанную мной помощь. Не меняя интонаций, тянул я слова, взглядом намекая женщине, что перебивать меня не стоит. В чем подвох? После некоторой заминки, спросила у меня Белла, просто не способная поверить в то, что озвученная мной цена полностью покроет мои расходы. Осознать то, что я помогал той, в основном, из-за личного желания помочь родственнице, Белла просто не могла. После всего пережитого паранойя терзает разум женщины, и та вряд ли в ближайшее время сможет от нее избавиться. Он есть. Спокойно кивнул я в ответ на подозрительный взгляд женщины. Но если откинуть банальное желание пополнить родовую библиотеку Блэков копиями книг из библиотеки Лестринджи, у меня есть информация о том, что темный лорд создал несколько артефактов, что даже в случае его смерти позволит тому и дальше оставаться в этом мире, со временем вернув себя плоть и кровь. Один из таких артефактов хранится у меня. Я украл его прямиком пред своим предательством. Еще один, скорее всего, валяется в твоей банковской ячейке, из-за чего та меня и интересует. Пытаясь успокоить чужую подозрительность, объяснил я причины своих интересов. «Ты это сейчас серьезно?» – не очень уверенно уточнила у меня Белла. «У лорда действительно есть способ избежать смерти даже после смерти?» – как-то совсем уж растерянно спросила девушка, получив уверенный кивок в ответ. «И один из подобных артефактов хранится в моем сейфе. Ты это про ту чашу, что лорд передал мне несколько лет назад?» С некоторым трудом обращаясь к собственной памяти, задала мне еще один вопрос Белла. «Чаша Пенелопы Пуффендуй, если я правильно сумел ту опознать, артефакт с неизвестными мне свойствами, в который Волан-де-Морт поместил часть собственной души, обеспечивая себе лишний шанс на воскрешение после фактической смерти», — спокойно объяснил я. «Если тебя эта тема заинтересовала, я прикажу домовым эльфам принести тебе книги по черной магии. В них ты сможешь найти всю интересующую тебя информацию о ксрит-сражах. Отлично понимая, что Белла не откажется от подобного предложения, добавил я, хочу узнать о подобных артефактах больше. Не справившись с собственным порывом, воскликнула женщина, тут же беря себя в руки. Но поверить в то, что у лорда есть подобная подстраховка, все равно как-то не верится. Полностью успокаиваясь и, кажется, даже немного стесняясь своего вспыльчивого поведения, добавила кузина, я не буду требовать от тебя немедленного ответа на свое предложение. Можешь сначала ознакомиться с информацией о ксрит-сражах, а потом уже думать о моих словах. Но знай, ради уничтожения Волан-де-Морта я готов пойти на многое. И все ксрит-сражи рано или поздно я все равно уничтожу, даже если ты откажешься сотрудничать. Спокойно протянул я, видя, что девушка не хочет вот так вот сразу же давать мне свой ответ. Я тебя поняла, уже без лишней ненависти во взгляде, кивнула мне Белла, что вполне себе можно считать успешным завершением нашего разговора. Думаю, стоит сообщить Нарциссе об итоге этого разговора, чтобы та завтра, во время очередного свидания с сестрой, брала тот в расчет. А то мало ли, блондинка вянет чего-нибудь не то, а мне потом разбираться с новыми проблемами. Впрочем, плевать, пока что о Белле можно забыть. Ненадолго, конечно же, но торопить ее с ответом в любом случае не стоит. Женщине стоит переварить новость о том, что ее враг номер один немножечко так бессмертен. Да и о моем предложении с протезом той тоже нужно подумать. Вот и пусть думает. Ну а меня тут еще скоро встреча с братом запланирована, нужно будет передать тому небольшую методичку по способам пробуждения истинного зрения и некоторые методики контроля собственной магии. Для начала Сириусу этого хватит, ну а там я уже сам им займусь. Как раз, надеюсь, у меня станет чуть больше времени. А то сейчас вся эта политическая возня и подготовка к очищению репутации Беллы занимают у меня слишком много времени. А ведь мне еще и с Дамблдором встретиться не помешает. Письмо с просьбой о встрече я тому уже отправил. Глава 36. Дамблдор. Степенно кивнул я, приветствуя пожилого мага. Я рад, что вы все же согласились на эту встречу. Чуть склонив голову протянул я, заранее благодаря старика за потраченное время. Простая формальность, но настроение к тщеславному магу-то точно может улучшить. Ну а я не гордый, от кроткого поклона не переломлюсь. Рад видеть тебя, Регулус. Кивнув мне, протянул маг, находясь явно не в самом лучшем расположении духа. Хотя, его настрой скорее походил под описание рабочего и серьезного отношения к делу. И давай не будем об этом. За последнее время ты сделал очень многое для моего ордена. В таком свете я просто не мог отказать тебе во встрече. Мягко улыбнулся мне старик, присаживаясь напротив меня. К тому же, повод для встречи у нас с тобой более чем серьезный. Если я правильно понял информацию, изложенную в твоем письме, вновь возвращаясь к холодной серьезности, дополнил свои слова волшебник. Мое письмо сложно трактовать как-то иначе. Я действительно хочу попросить у вас помощи в деле обеления имени моей дражайшей кузины. Тяжело вздыхая, протянул я, отлично понимая, что ставить себя в положение просящего – не самое верное решение с моей стороны. Но за прошедшее время я успел тщательно ознакомиться с личностью директора Хогвартса, в мельчайших деталях разобравшись в том, как именно данный старик привык решать дела. А потому, я был практически уверен, что без прямой просьбы на встречу тот мне не пойдет. Беллатрис Лестриндж, Регулус, ты действительно думаешь, что эту женщину можно оправдать перед законом? Количество ее преступлений даже сосчитать сложно. Серьезно смотря на меня, уточнил старик, всем своим видом выражая неготовность влезать в подобную авантюру, что, впрочем, было всего лишь игрой и набиванием себе цены. Будь иначе, и Дамблдор вовсе отказался бы от этой встречи. В этом мире возможно все. Спокойно хмыкнул я. Хотя, в чем-то вы, конечно, правы. Белла нажила себе слишком много врагов. Да и нынешний министр магии не постесняется лично казнить ту при удобном случае. Но всегда есть одно «но», особенно когда дело доходит до политики и столь деликатных вопросов. Выбрав себе несколько блюд из морепродуктов, что тут же появились на моей половине стола, протянул я. «Я это понимаю». Поглаживая собственную бороду, кивнул волшебник, чтобы уже в следующее мгновение сделать собственный заказ. «Вот только твоя кузина действительно сделала слишком много ужасных вещей, чтобы подобное можно было простить или как-то оправдать». Холодно взглянул на меня старик, видимо, действительно желая отбить у меня желание заниматься этим вопросом. «Да, А еще несколько недель назад та вела себя как маленькая девочка, пытаясь собрать свои воспоминания в кучу. Сейчас любой маломальски умелый леглимент подтвердит, что разум Белы разбит и истерзан, восстанавливаясь после очень грубого ментального вмешательства. Напомнил я о столь занимательном факте, о котором еще несколько дней назад сообщил старику в ходе нашей с ним переписки. Темный лорд исказил разум моей родственницы до неузнаваемости. Именно это спровоцировало меня на более активные действия в последнее время. Заверил я Дамблдора, не так уж и отходя от истины. Я понимаю, да и сложно не заметить подобное, особенно учитывая твою недавнюю активность в Министерстве магии. Противостоять своему бывшему господину ты начал куда как активнее, сухо прошептал старик, с легкой улыбочкой приступая к еде. Томатный суп из все тех же морепродуктов явно пришелся по вкусу пожилому магу. Моя вражда с темным лордом – это уже не просто личный конфликт. После просмотра памяти своей кузины я окончательно убедился в том, что эта тварь хотела уничтожить мой род, и я не собираюсь подобное прощать, а потому, для меня вопрос его существования стоит ребром, либо мой род, либо жизнь темного лорда, спокойно объяснял я, дополняя свои слова клокочущие изнутри ненавистью и злобой, и во многом, именно из-за своей вражды с лордом я хочу обелить имя своей кузины, тут же добавил я, немного успокаиваясь. В моем ордене много волшебников с подобными мотивами. Темный лорд и его орден испортили жизнь слишком многим, так что я могу понять твою ненависть и злобу, юный Блэк. Но если ты действительно решишься защищать в суде свою кузину, я вряд ли смогу тебе чем-то помочь. Спокойно заверил меня старик, отвлекаясь от степенного поглощения своего супа. Мне не нужно, чтобы британские маги меняли свое отношение к Белле. Скорее наоборот. Подрывать доверие общественности оправданием всем известной преступницы не стоит ни в коем случае. Я понимаю, каким последствиям это приведет. И в Министерстве магии это тоже понимают, ни за что не пойдя мне навстречу. Отлично понимая, каких именно слов от меня ожидает старик, протянул я. Вот только мне нужна чистота Белой перед законом, а подобный вопрос вполне себе можно решить, не придавая делу серьезной огласки. Деликатно добавил я, неспешно поглощая собственную еду. Хочешь легально вывести свою кузину за границу, давая той возможность начать новую жизнь с чистого листа? Вспоминая некоторые детали моих прошлых писем, уточнил старик, с каким-то даже весельем и насмешкой поглядывая в мою сторону, что, если честно, было не слишком-то и приятно. Будь ситуация иной, и я бы даже ответил на подобное оскорбление. Но сейчас я в просящем положении, а весь мой план, во многом, зависти от решения Дамблдора, а потому и насмешки в мою сторону тот может отпускать сколько душе угодно, я стерплю, в мыслях уже давно подписав данному магу смертный приговор, и это тоже, но куда больше меня волнует возможность отнять у нашего с вами врага части его ресурсной и финансовой базы, род Лестрингш и все его активы сейчас, фактически, принадлежат именно лорду, и пусть даже Белла осталась последним представителем данного рода, но пока в ее сторону выдвинуты обвинения со стороны министерства, та просто не может заморозить собственные активы, тем самым осложняя жизнь темному лорду, объяснял я, зная, что директор и сам все это должен неплохо понимать. Регулус, это все конечно интересно, но как именно ты собираешься провернуть что-то подобное, тем более что многие маги не очень-то и захотят, чтобы бизнес Лестринджи и их финансы перешли к тебе в руки. Прямо спросил у меня Дамблдор, не уточняя, что эти его многие маги, он сам и некоторые из его знакомых, которым невыгодно усиление моего рода. Именно поэтому я к вам и обратился. Думаю, с вашей помощью у меня получится убедить Министерство магии и Аврорат снять обвинения с моей кузины. Ну а общественность пусть и дальше думает, что та грозная преступница. Я даже готов смириться с тем, что министерство продолжит свою охоту за моей родственницей, лишь бы с юридической стороны все было чисто, в очередной подтверждая тот факт, что в данной ситуации я, просящая стороны, протянул я. Ну а насчет тех магов, что не хотят моего усиления, думаю, они успокоятся, если я попрошу Беллу за бесценок распродать бизнес рода Лестриндж. Все равно она не сможет им управлять в нынешней ситуации, да и не стоит той в ближайшие десятилетия появляться в Британии. Этак задумчиво протянул я, улавливая и дав заметный кивок со стороны Дамблдора. Что же, это уже звучит чуть более правдоподобно. Я даже могу задуматься о том, чтобы действительно помочь тебе с чем-то подобным, лорд Блэк, кротко улыбаясь, протянул старик, начиная тем самым обычный такой торг, не слишком приятный для меня, но вполне приемлемый, особенно с учетом моих планов по ликвидации самого Дамблдора. Ну и да, теперь я тому должен, и вряд ли у меня получится окупить подобный долг простыми деньгами или даже собственными связями. Мне придется расплатиться с директором чем-то сопоставимым с той услугой, что тот все же соизволит мне оказать. То бишь я должен буду в чем-то помочь пожилому магу, о чем уже сейчас стоит начинать беспокоиться. И утешает лишь тот факт, что моя просьба не была вопросом жизни и смерти. То бишь даже откажи мне Дамблдор, и моя жизнь от этого никак кардинально не изменится, а значит и сам старик не посмеет требовать с меня что-то совсем уж запредельное. В этом плане наш с ним договор, подкрепленный магическими клятвами, был более чем однозначен. Директор при случае даже в бой с темным лордом кинуть меня не сможет, ибо это уже непосредственная угроза моей жизни, что будет сильно больше заключенного нами договора, из-за чего я и был готов вообще пойти на все это. Пока мой потенциальный враг не может напрямую угрожать моей жизни и здоровью, все нормально и в пределах моих ожиданий. Тут теперь главное сохранять осторожность и не позволять старику обернуть мой долг против меня самого, а то с него станется попросить с меня что-нибудь такое, на первый взгляд достаточно безобидно, а по итогу светящее мне эскабаном, из которого я, если говорить откровенно, с легкостью сбегу. Но доводить до этого все же не стоит. Благо, сейчас старик, насколько я могу видеть, воспринимает меня каким-никаким союзником, а уж с учетом долга до моего непосредственного устранения речи вовсе в ближайшее время дойти не должна. В этом плане быть должником перед Дамблдором в некоторых вопросах было даже выгодно. Так, тот будет меньше ожидать подлянки с моей стороны, да и не станет старик при случае спешить с устранением собственного должника. Ну, по крайней мере, пока я не отработаю перед тем свой долг, что очень сильно развязывает мне руки в некоторых вопросах. Ну а неприятное ощущение долга на душе я уж как-нибудь перетерплю. Тем более, что в отличие от нашей прошлой встречи с директором Хогвартса, я сам пошел на что-то подобное. Все происходящее – часть моего плана, из-за чего по итогу я все равно окажусь в плюсе, даже если учитывать мой обретенный долг перед Дамблдором. И это главное, тем более что уже через 5-7 лет я буду иметь неплохие шансы в прямом бою уничтожить своего сегодняшнего собеседника, полностью избавляясь от подобной угрозы у себя под боком. А Дамблдор, показав свою силу и фактически взяв с меня выкуп за мою свободу, автоматически стал для меня угрозой, а после и целью для уничтожения. Глава 37. Договор с Дамблдором практически сразу же начал приносить свои плоды. Даже не самая активная, но все же поддержка директора сразу же дала о себе знать, сдвинув с мертвой точки дело, к которому сам я даже не знал, как можно было подступиться. И пусть снятие всех официальных обвинений с Беллы, это не такой уж и быстрый процесс. Никто не хотел поднимать лишний шум по этому поводу, из-за чего процесс с дела шло действительно не быстро, но постепенно, день за днем, Белла становилась чиста перед законом, что, в какой-то мере, даже положительно сказывалось на ментальном состоянии самой женщины. Белла вновь начала испытывать надежду насчет своего будущего, ну а посильная поддержка нарциссы и меня самого лишь ускоряла процесс с вывода моей кузины из глубочайшей депрессии. Ну и да, параллельно с делами в Министерстве магии я уже начал создание для Беллы артефакта протеза руки, чем тоже несколько воодушевлял взявшую себя в руки женщину. Правда, ее некоторая помешанность на темном лорде до сих пор давала о себе знать. Вот только если раньше Белла больше напоминала верную собачку этого ублюдка, то теперь ее поведение можно было описать диаметрально противоположным образом. Бешеная сука, что даже находясь при смерти попытается забраться так ненавистного ей мага с собой в могилу. И честно говоря, на фоне общего улучшения состояния моей кузины это ее желание любой ценой расправиться с темным лордом несколько выбивало меня из колеи. Я отчетливо понимал, что пока это желание столь сильно в женщине, та точно не согласится добровольно покинуть страну. Никакие мои слова и уговоры просто не подействуют на женщину, я уже успел в этом убедиться. С другой же стороны, общий враг, как бы это банально ни звучало, объединял. Скормив Белле легенду, что именно из-за Волан-де-Морта погибла моя матушка, которую настоящий Блёк вполне искренне любил, я заручился неслабым таким доверием со стороны своей кузины. Да, та все еще порой довольно нервно реагировала на меня, просто не имея возможности избавиться от чисто рефлекторного страха перед человеком, что еще совсем недавно пытал ее, ломая эмоционально и физически. Но даже так, узнав о первопричинах моего предательства и вражды с темным лордом, Белла стала относиться ко мне менее враждебно и настороженно. В ее голове все стало на свои места, и та даже стала испытывать передо мной некоторую вину, что для Беллы вообще было несколько нетипично. Моя кузина не жалела о своих прошлых действиях и поступках почти никогда, признавала их ошибочность, но раскаиваться за все те рейды и налеты на обычных магов, в которых та постоянно участвовала, а нередко и возглавляла, Белла не очень-то и спешила. Презрение и ненависти к полукровкам и маглорожденным той все так же было не занимать, что на самом деле не очень-то меня и беспокоит. Скорее наоборот, меня радовал тот факт, что Белла даже после всего произошедшего может оставаться самой собой. Ну да не суть, главное, та постепенно шла на поправку, а я все ближе и ближе подбирался к моменту полной чистоты своей кузины перед законом. Еще немного и можно будет реализовывать наш план по резервации имущества Лестринджи и последующей эвакуации Беллы за пределы Британских островов, и плевать на то, что сама она может не пожелать покидать родные земли. Если того потребует ситуация, я силой отправлю Беллу в ту же Италию, заодно озадачивая Александра присмотром за моей родственницей. Дампир, конечно, и так сейчас довольно занят, но думаю, за партию свежей крови, тот с легкостью согласится взвалить на свои плечи присмотр за благородной леди. Заодно и в защитной магии потренируется, а то Белла даже после потери собственной руки не сильно-то и ослабла магически, все так же представляя серьезную угрозу для любого обычного волшебника. Общее истощение ее организма, конечно, сказывается на ее боевых навыках, но не так критично, как могло бы быть. Та даже свои тренировки уже успела возобновить, недавно здорово погоняв Сириуса, пришедшего ко мне в гости, на подземном полигоне моего дома. Сам Сириус, правда, старался особо не наседать на раненую женщину, но даже так, в поддавки тот не играл, проиграв той во вполне себе честном, пусть и тренировочном, поединке. Ну и да, сам я в их забавах не участвовал, слишком сильно уставая на своих собственных тренировках. Да и поддержание целой разведывательной сети духов в Министерстве магии требовало от меня весьма серьезных затрат магической и духовной энергии. Ну а еще я не хотел в настоящий момент вновь пересекаться в бою с Беллой. Ту до сих пор довольно сильно клинит, из-за чего любой тренировочный поединок меж нами может в любом момент превратиться в сражение на смерть. Вот всплывут у женщины в голове еще довольно свежие воспоминания, начнет так кидаться в меня авдами, а я подобное терпеть точно не буду, со всей серьезностью бросаясь защищать собственную жизнь, что по итогу может вылиться в не самые приятные последствия для наших взаимоотношений. Я вон лучше продолжу делиться толикой собственных знаний с ближайшими родственниками этой тушки. Благо, Белла достаточно легко заинтересовалась теми знаниями, что я уже начал придавать Сириусу, впоследствии достаточно легко согласившись принести мне клятву о неразглашении. Женщину откровенно манили новые знания и возможности, все же разумом-то отлично понимала, что в открытом бою-то вряд ли справится с темным лордом, а потому и тренировками своими не пренебрегала, выкладываясь на полную и с жаждой вцепляясь в новые для себя знания. С Сириусом в этом плане все было несколько проще. Тот параллельно с изучением придаваемых мною основ шумерской магии также озаботился своим образованием, за свои деньги наняв мастера трансфигурации, прислушавшись к моим советам и решив таки углубить собственные знания в столь полезном искусстве. И это действительно поможет мне стать сильнее, с некоторым сомнением уточнила у меня Белла, в очередной раз за этот день вырываясь из медитации. Эти твои медитации больше походят на игры с магией тех же епошек, чуть недовольно протянула женщина, с некоторым презрением относясь к чужой магии, что в целом нормальная ситуация для местных волшебников, искренне уверенных в совершенстве палачковой магии. Глупость, как на мой взгляд, но своей магией те гордятся просто неимоверно, зачастую просто отказываясь изучать что-то чужое. А ты думала, что я вот так вот на ровном месте начал таскать с собой посох и швыряться заклятиями без использования палочки? Другая школа магии, другие принципы работы с этой магией, а потому и обучение моим заклинаниям тебе придется начинать именно с медитации и попыток почувствовать собственную ауру. К слову, изначально чем-то подобным пользовались еще в Древнем Шумере и Египте. С легкой насмешкой протянул я, тщательно следя за попытками женщины взять свою магию под осознанный контроль. «Шутишь?» — не очень уверенно спросила у меня женщина, получая в ответ еще более явную насмешку с моей стороны. И было, кстати, отчего. Местные маги отлично знали о Шумере и о том, что там когда-то жили великие волшебники. Вот только большая часть знаний с того времени безвозвратно утеряна, а то, что удалось восстановить, не идет ни в какое сравнение с теми возможностями, что дает волшебникам нынешняя магия. Вот многие и думают, что в прошлом моя историческая родина, конечно, являлась центром магического мира, но чем-то особенным та могла похвастаться лишь в рамках своего времени. Многие маги отчего искренне уверены, что нынешняя магия куда сильнее того, чем пользовались в Шумере, Египте или той же Месопотамии. И это при том, что многие загадки магии того времени местные маги так и не смогла разгадать. Ни капли. У меня в распоряжении действительно оказались довольно древние знания. И пусть сама магия шумеров имеет как свои сильные стороны, так и не менее явные недостатки, но в сочетании с палачковым волшебством та становится действительно грозным оружием. Спокойно объяснял я, в каком-то смысле давая намек кузине на свое реальное происхождение. Но что-то мне подсказывает, да правды та никогда не добреется. Слишком абсурдно, даже для меня самого, звучит моя же собственная история. Бред, шикнула женщина, тем не менее не собираясь спорить со мной, вновь погружаясь в медитацию. Благо, весьма развитое сознание женщины и некоторая схожесть практик с моей родиной и местных способов освоения ментальной магии позволяли Белли довольно быстро освоить медитации. Будь иначе, и кузина могла бы просто забить на это дело, сосредоточив все свои силы на обычных тренировках. Бред или нет, покажет лишь время. Просто продолжай заниматься и следовать моим указаниям. Сухо хмыкнул я, про себя откровенно радуясь, что наше с Белой общение уже не напоминает грызню кошки с собакой. Серьезное достижение, тем более что саму женщину я хочу сделать своим верным и постоянным союзником. Ограничиваться простым получением какой-то единовременной выгоды после всей этой волокиты с женщиной я точно не хочу. Та, вольно или невольно, в любом случае должна будет отработать все те усилия и все то время, что я на нее потратил. Впрочем, это все так, попытки успокоить самого себя. Слишком уж я не привык делать что-либо из добрых побуждений. А здесь вот память Регулуса взыграла во мне, заставив со всей ответственностью подойти к лечению своей дражайшей кузины. И пусть сам я не очень-то и жалею о затеянной авантюре, пусть та и принесла мне множество проблем, но будет обидно по итогу остаться ни с чем после всех тех стараний, что ушли на эту женщину. А потому, поддерживать столь родственные отношения мне все же не помешает. Ну и следить за Белой, конечно же, просто необходимо. А то с этой дурой станется броситься в самоубийственную атаку на лорда, унеся с собой в могилу все мои труды по своему излечению. Глава 38. Дамблдор оправдал возложенное на него доверие. Не прошло и месяца, как с Беллы были сняты любые обвинения, пусть даже по факту та так и оставалась опаснейшей преступницей во всей Британии. Но тут уж было ничего не поделать, да и в целом делать что-либо с репутацией своей родственницы я не очень-то и спешил. Нет, вместо этого я сосредоточился на куда более тривиальных и важных вещах, бросив все свои силы на то, чтобы родовое имущество и весь бизнес Лестринджей перешел в руки к моей кузине. Благо, та действительно осталась последней из Лестриндж. У ее ныне почившего мужа даже дальних родственников не осталось. Белла оказалась первой в очереди на наследство, чем мы и воспользовались, посетив Гринготтс и переписав все имущество древнего рода на мою кузину, что чисто юридически делало Беллу полноценной главой рода и собственницей абсолютно всего имущества Лестринджей. Вот только по факту часть этого имущества, самое ценное для меня и Беллы, находилась в руках темного рода. Это семейные бизнесы Лестринджей мы смогли без особых проблем продать с действительно хорошей скидкой, как в свое время от меня и требовал Дамблдор. Ну и с родовыми сейфами проблем не возникло, из-за чего я сразу же получил в пользование банковскую ячейку Беллы, а сама женщина стала полноправной хозяйкой целого десятка счетов своего рода. Ну а когда речь зашла о родовом Мэнере и некотором другом недвижимом имуществе ныне почти что вымершего рода, все это сейчас было фактически захвачено темным лордом, и выкуривать того из родового поместья Лесринджей было той еще задачкой. Конечно, после получения в свои руки второго крестража, а чаша Пуффендуй действительно оказалась именно им, у меня появились какие-никакие идеи, как можно окоротить темного лорда. Все же теперь, когда я могу не беспокоиться о том, что уничтожение одного из крестаржей сделает меня более уязвимым перед темным лордом, Просто потому что без крестража на руках я вряд ли смогу так просто найти другие осколки его души. У меня появились действительно весомые козыри на руках, я могу буквально шантажом заставить Волан-де-Морта покинуть родовой мэнор моей кузины. В случае получения вполне закономерного отказа тут же уничтожив один из крестражей лорда. И я бы даже задумался над подобным вариантом, не приди мне в голову идея рассчитать ритуал, что помог бы мне при помощи одного из крестражей выявить точное расположение других кусков души моего врага. Хотя, честно говоря, подобная идея уже давно преследует меня. Я даже уже решил на основе каких ритуалов можно было бы создать что-то свое, чтобы точно найти так нужные мне и темному лорду артефакты. Вот только раньше я опасался в процессе ритуала уничтожить единственный крестраж, что есть у меня на руках. Сейчас же я мог позволить себе какой-никакой риск. Тем более, что я на практике успел убедиться в своей способности противостоять Волан-де-Морту в открытом бою. Даже если один из крестражей темного лорда будет уничтожен, я ничего особо не потеряю. Да и гнев самого некроманта я, почти наверняка, смогу пережить. Из-за чего какой-никакой план по выкуриванию лорда из дома моей кузины у меня имелся. Нужно было только немного времени, чтобы мы с Вороном закончили расчеты необходимого ритуала. Но до этого дело так и не дошло. «Ты это сейчас серьезно?» Чуть ли не рыча, уточнил я у нарциссы, стараясь при этом не смотреть в магическое зеркало, связывающее нас. «Сириус уже знает об этом», быстро беря себя в руки, тут же уточнил я куда более важную информацию. «Да, с ним я связалась в первую очередь. У твоего брата еще может получиться вывести из-под удара семью своего друга. Не сообщи я тому о произошедшем, и тот точно возненавидел бы меня». Несколько взволнованно тараторила женщина, вызывая мощную пульсацию в моей черепушке. Хреново. Даже в паре с Джеймсом у Сириуса не будет никаких шансов против нынешнего темного лорда. И тот факт, что он отправился на подобное дело в одиночку, ничего не меняет. В темпе вальса облачаясь в уличную одежду, рычал я. Я пойду к ним на помощь, а тебе лучше отправить анонимную весточку в Аврорат. Отключаясь, прикрикнул я, тут же выбегая из собственного дома. Аппарировать из-под магических защит моего жилища даже я не мог, из-за чего пришлось немного поработать ногами. Драгоценные секунды утекали как вода, так хуже всего тот факт, что я еще и не знал, куда именно мне нужно аппарировать. Дом Поттеров сейчас находился под Фиделиусом, и в его тайну я посвящен не был. Я знал лишь улицу, на которой тот расположен, все Жогодрикова впадина. Весьма популярная улочка среди магического населения, но этого все же маловато для хоть какой-то уверенности в том, что я двигаюсь в верном направлении. Так еще и с братом связаться не получалось, тот скорее всего попросту игнорировал мои попытки подключиться к его артефакту, неимоверно беся и пугая меня подобным поведением. Мысли, что я могу опоздать, невольно заставляли мое сердце биться быстрее. А сам я разве что не на пределе собственной скорости вылетел за пределы собственного дома, тут же аппарируя на ночную улочку. «Сука, да я вас в рот ебал!» — рыкнул я, понимая, что на улице было слишком спокойно. Никаких магических возмущений или аномальных звуков. Тишь да гладь, спокойная ночь, и даже намека нет на то, что где-то здесь, поблизости, один из опаснейших магов этой страны уничтожает под ноль семью более чем родовитого волшебника. «Что-то не так, молодой человек», — обратилась ко мне чуть сморщенная старушка, явно волшебница, удивленная лишь моим внезапным появлением и громким криком, но никак не способом моего появления на этой улице. «Нет, все нормально, просто опять неудачно аппарировал», — кротко бросил я, глазами встречаясь с пожилой волшебницей, тут же проходясь по ее поверхностным мыслям. «Не ловушка», — недовольно бросил я, тут же срываясь на бег. Стоять на месте было физически тяжело, а так я хоть немного увеличивал свои шансы заметить хоть что-то необычное в ночной тишине. Поисковые и сканирующие местность заклятия получались у меня довольно неплохо, но когда дело заходит о Фиделиусе, подобные чары чуть ли не буквально вырезали из реальности определенную территорию. Найти что-то скрытое подобными чарами мне было просто не под силу. Я мог лишь рассчитывать засечь того же Сириуса, что скорее всего прибыл к дому своих друзей раньше меня, или же просто хоть какое-то магическое возмущение. И честно признаться, я в тот момент просто молился, чтобы Сириус опоздал на встречу с темным лордом, или чтобы мои духи или заклятия хоть что-то смогли обнаружить. Вот только особых надежд на собственные способности я не возлагал. Слишком хорошо я понимал работу Фиделиуса, еще перед своим путешествием по Европе, проверив тот на прочность всеми возможными и известными мне способами. И пусть с тех пор я стал гораздо сильнее, а мой арсенал пополнился многими довольно уникальными духами, но это все равно не сильно то и воодушевляло. Ну, ровно до того момента, пока до моих ушей не дошел едва заметный хлопок аппарации, на который я среагировал не хуже магической ищейки, тут же рванув в сторону отдаленного звука. В процессе я даже заставил своих духов гравитации облегчить мой вес, переходя в полноценный полет, что хоть и был довольно затратным в плане магии занятием, но позволил мне сохранить немного времени. Так, аппарировавшего волшебника я нашел буквально за два десятка секунд, тут же распознавая в огромной фигуре одного из членов Ордена Феникса. «Хагрид», — тихо рыкнул я, сближаясь с полувеликаном. «Что у вас здесь происходит?» Сириус связался со мной, срочно затребовав помощи, но так и не объяснил мне толком ничего. Сходу засыпал я вопросами не слишком умного здоровяка. Впрочем, его откровенная тупость и некоторая тугость в общении с легкостью компенсировалась моими способностями в ментальной магии. Аура полувеликана, конечно, сильно мешала работе с разумом обнаруженного мной волшебника, но поверхностные мысли Хагрида я кое-как мог улавливать. Благо, тот в этом плане не сильно отличался от обычных людей и магов. Стоило тому только услышать нужные вопросы, как здоровяк чисто интуитивно начал искать на них ответы в собственной голове. Вот только ответы этим мне не очень-то и понравились. Блэк, ты чего здесь делаешь, значится? Отступая от меня на шаг, рассеянно уточнил у меня лесничий Хогвартса, которого сюда отправил Дамблдор, прямо приказав доставить Гарри Поттера в какой-то магловский городок. Вот только зачем директору Хогвартаивать подобный приказ своему подчиненному, если Гарри Поттер, сын Джеймса Поттера, по идее сейчас должен сладко спать в своей постельке, ну или в крайнем случае терроризировать свою матушку ночными криками. Меня позвал Сириус, сказал, что у него какие-то проблемы, и мне нужно срочно явиться в Годрикову впадину. Борясь со злостью, повторил я свое объяснение, на пределе собственных возможностей пытаясь повлиять на разум своего собеседника, просто чтобы тот быстрее соображал, подбрасывая мне еще хоть немного информации. «Ясно, пойдем за мной», — кротко бросил здоровяк, видимо действительно поддаваясь моим чарам и осознавая, что терять время в нынешней ситуации крайне нежелательно. Видимо мое заклятие сработало даже слишком хорошо. Вон как полувеликан разогнался, в какой-то момент переходя на полноценный бег, вынуждая меня бежать вслед за ним. Благо, я вполне мог себе позволить небольшой забег, тем более что Хагрид определенно знал, куда ему нужно, не теряя времени зазря. Правда, в какой-то момент я все же облажался, просто потеряв спину своего проводника из виду. Типичное действие Фиделиуса, побороть которое было почти что невозможно. Я и не пытался, вместо этого просто рявкнув на всю улицу имя полувеликана. Спустя пару секунд после этого, обнаруживая перед собой чуть запыхавшегося здоровяка, что в один шаг протащил меня сквозь магическую завесу, позволяя в полной мере оценить внутренний дворик обычного такого загородного домика, который просто блек на фоне тех магических возмущений, что практически мгновенно вдарили по всем моим чувствам, сообщая, что в обнаруженном мною доме произошло что-то явно из ряда вон, да и обрушенная часть второго этажа, с пробитой насквозь крышей дома, на это как бы намекает. «Сириус», чуть недоверчиво обратился я к озверевшему магу, что чуть ли не бегом вылетел из порушенного дома, неся в руках закутанного в какую-то тряпку ребенка. Глава 39. «Сириус, какого хера здесь происходит?» Подскакивая к явно не совсем адекватному брату, кричал я на него. «Почему от дома несет такой магией, что меня аж в дрожь бросает? Зачем ты захватил ребенка?» Криком пытаясь вывести мужчину из шокового состояния, задавал я свои вопросы, чувствуя за спиной не менее взволнованного и обеспокоенного полувеликана. «Гарри, что с мальчиком?» — гаркнул Хагрид, нависая над нами и впиваясь взглядом в израненный лом младенца. «Не знаю», — потерянно тряхнул головой Сириус, пустым взглядом посмотрев на младенца. «Джеймс и Лили, они мертвы, остался один лишь Гарри», — прошептал парень, поднимая на нас взгляд. «Это все хвост, это он, ублюдок», — показал Волан-де-Морт путь к дому. Резко сменил настрой парень, буквально прорычав имя одного из своих приятелей. «Успокойся, Сириус, давай по порядку», — не понижая голоса прикрикнул я, бросив диагностическое заклинание в младенца. Тот факт, что ребенок беспробудно спал даже несмотря на нашу перепалку и все те магические возмущения в доме, наводил на не самые радостные мысли. Да и темной магии от мальчишки несло чуть ли не за версту, заставляя меня сильно сомневаться в его здоровье. Впрочем, краткая диагностика показала, что все с мальцом в порядке. Ну, по крайней мере, Гарри Поттер, крестник моего брата, не собирался в ближайшее время помирать. И пусть в ауре у ребенка явно творился какой-то звездец, но сильно заострять на этом внимание я не собирался, больше беспокоясь о Сириусе, чем о каком-то там младенце. Регулус, кажется, только что опознав во мне своего брата, несколько заторможенно прошептал Сириус. Нарцисса сообщила мне, что Волан-де-Морт отправился на охоту за моим крестником. Я и так в тот момент собирался к Джеймсу, отметить сегодняшнюю получку, но подобные новости. Сам понимаешь, услышав о темном лорде, я практически сразу же аппарировал сюда. Вот только попасть в дом не получилось. Помимо Фиделиуса на доме висели и другие защитные чары, которые, по всей видимости, успел активировать Джеймс, поняв, что на него нападают. Несколько прерывисто объяснял Сириус, совершенно не следя за своей ментальной защитой. Так, даже не пытаясь особо проникнуть в разум брата, я все равно смог прочитать поверхностные мысли Сириуса, тут же осознав, что тот банально не успел прийти на помощь к другу. До нарциссы, похоже, слишком поздно дошла информация о лорде, из-за чего ситуация и обернулась подобным образом. Впрочем, об этом я буду думать уже потом. Хагрид, ты ведь приехал сюда за Гарри Поттером, опасно сузив глаза, уточнил я у здоровяка. Ну так этак, да. Дамблдор сказал, что с Джеймсом и Лили что-то случилось и мне нужно срочно, значится, отправляться к ним, узнать что как и в случае чего отвезти Гарри в оговоренное место. Несколько сбивчиво ответил здоровяк, заставляя меня все сильнее и сильнее хмуриться. Не нравилось мне все происходящее, ой не нравилось, но составить полную картину происходящего я пока что не могу. Слишком обрывочная у меня на руках информация, да и Волан-де-Морт, чтоб его черти драли, тоже непонятно куда исчез, так и не убив мальца, за которым тот вроде как и прибыл. Понял. Значит, забирай мальчишку, тот вроде как помирать в ближайшее время не собирается, и исполняй приказ старика. Сириуса я возьму на себя. Обратился я к Хагриду, чуть ли не силой отбирая у брата сверток с ребенком. Тот, начав объяснять ситуацию, все сильнее и сильнее распалялся, угрожая раздавить младенца у себя на руках в порыве бешенства. Я не успел, Регулус, я не успел их спасти. Хвост, ебаная крыса, был хранителем Фиделиуса. Это он выдал расположение этого дома Волан-де-Морту. Откровенно трясясь рычал парень, несколько неадекватно реагируя на действия внешних раздражителей. Не просто же так, тот даже особого внимания не обратил, когда я отобрал у того малыша Гарри, передавая того Хагриду. Если Дамблдору так нужен этот младенец, то пусть забирает. А мне действительно нужно разобраться с братом. Все же я не до конца понимал, что именно с ним происходит, но одно было ясно точно, Сириус сейчас неадекватен. Возможно, шок от смерти близкого друга оказался слишком силен для этого волшебника, или же того просто кто-то проклял или даже банально приложил оглушающим заклятием или ментальной магией. Сложно вот так вот сходу сказать, что именно случилось с Сириусом, но оставлять его сейчас одного точно не стоит. Хорошо, Блэк, вы это, разбирайтесь тут сами. Забирая у меня младенца, чуть потерянно пророкотал Хагрид, стараясь не слишком сильно реагировать на полноценную истерику в исполнении моего братца. Я убью эту суку, я убью его. Быстро перешел от уныния к гневу Сириус, собираясь вот прямо сейчас куда-то бежать, совершенно забывая, что я вообще-то стою прямо перед ним. Нет, ну это точно не очень нормально. Сириусу уже приходилось терять товарищей, а значит и чувство потери не могло его довести до ручки в столь сжатые сроки. Хотя, тут, конечно, всякое возможно, но перестраховаться не помешает. Не рыпайся, Сириус, тебя похоже прокляли. И пока я не убежусь, что с тобой все нормально, ты никуда не пойдешь. Сухо рыкнул я, заковывая брата в такие себе объятия, чтобы тот просто не убежал от меня. Можно было бы его и заклятием каким приложить, но я пока что все же не уверен, что стоит прибегать к столь радикальным мерам. Сириус ведь и обидеться на меня за подобную грубость может. Регулус, из-за хвоста умерли Джеймс и Лили. Я должен ему отмстить. Я знаю запах Питера, я найду его. Прямо в моих руках начиная обращаться в собаку, прорычал Сириус, чтобы уже в следующее мгновение сорваться куда-то за пределы огороженного Фиделиусом участка. Видимо, обострившийся в собачьей ипостаси нюх уже дал подсказку братцу, куда именно тому стоит двигаться. «Черт бы тебя побрал, Сириус!» — зло рыкнул я, срываясь вслед за несущимся на полной скорости животным. Бороться с желанием приложить брата каким-нибудь заклятием или ментальной магией становилось все сложнее и сложнее. Но так как Сириус действительно смог взять след, весьма уверенно несясь в сторону магловской части города, то и останавливать его вот так вот сразу же я все же не решился. Вместо этого я лишь сильнее разогнал движение собственной праны, выходя за физические пределы человеческих возможностей, чтобы банально поспевать за скоростью псины, в которую и обратился Сириус. Ну и к возможному столкновению с тем же темным лордом я тоже морально готовился, освобождая из бус собственных духов и составляя с вороном какой-никакой план боя. Благо, концентрации мне хватало на все и сразу. Я еще и следящую метку на Сириуса бросить успел, дабы в случае чего иметь хоть какую-то возможность найти его. «Сириус, не вырывайся сильно вперед, в случае чего, тебя будет слишком легко убить, пока ты в звериной форме». Все же смирившись с ситуацией и нагоняя своего братца, рыкнул я, получив в ответ ошалелый взгляд пса, что явно не ожидал, что волшебник может его так легко нагнать. «Я тебя прикрою и помогу расправиться с твоим врагом, ты только с ума не сходи, дворняга вонючая», тут же добавил я, сходу перепрыгивая четырехметровую лужу, в которую сам Сириус без раздумий нырнул, не сильно при этом теряя в скорости, но обливая меня брызгами грязной воды. Не слишком приятно, но отвлекаться на подобную мелочь мне было некогда. Закончив с освобождением духов, я тут же направил некоторых из них сканировать окружающую территорию, заодно присоединяясь к ним со своими заклятиями. Угодить в возможную ловушку я хотел меньше всего. Впрочем, никакой ловушки по итогу и не оказалось. Прибежав примерно 3 магловских квартала, мы с Сириусом практически одновременно обнаружили куда-то явно спешащего мага. Слишком уж все это подозрительно. Обычный волшебник просто аппарировал бы с места преступления. Так почему эта падаль предпочитает удирать на своих двоих, не может аппарировать? Вряд ли, среди друзей Сириуса откровенных слабаков не водилось. Мысленно ревел я, надеясь, что ворон уже успел проанализировать ситуацию и даст мне хоть какой-то ответ на мои вопросы. «Стой, Питер, ебаный крысе не уйти от меня!» На ходу превращаясь обратно в человека, взревел Сириус, кидаясь на своего приятеля, которого лично я видел лишь мимолетом во время прошлой стычки с Валандимортом. И с тех пор тот не сильно изменился. Все такой же полный волшебник с не слишком приятной внешностью и аурой. Вот только на атаку Сириуса тот все равно среагировал весьма бодро, принимая парочку бомбрат и осколков от них же на весьма отточенно выпаленные щиты. «Сириус!» — взвизгнул пухляк, довольно бодро пытаясь уйти из-под атаки моего братца. «Зэ, зачем ты на меня нападешь?» — откровенно паникуя, пищал Питер, отлично открывая роль ничего не понимающего простака. Вот только слишком уж явный страх и паника от вида моего брата сказали мне куда больше, чем даже характерные следы в ауре. Благо, Сириус даже и не подумал обращать внимание на слова своего дружка, с диким рыком посылая в того все новые и новые проклятия. И пусть сам хвост был явно сильнее и опытнее рядового волшебника, но под подобным напором со стороны Сириуса, тот все равно очень и очень быстро сдавал свои позиции. «Волна ужаса!» — тихо шикнул я, прогоняя прочь так неудачно оказавшихся поблизости маглов, что еще просто не успели среагировать на происходящее, и теперь уже не успеют. Ибо вслед за волной ужаса я выставил обычный такой маглоотталкивающий барьер, тут же вступая в битву между Сириусом и Питером, что практически сразу же дало свои плоды. Ведь если от заклятий Сириуса Питтигрю еще умудрялся как-то уходить, видимо, отлично зная стиль боя моего братца, то вот от моих заклятий тому было так просто не уйти. Мало того, что я практически сразу же здорово так припугнул того огненным валом, так я ведь вслед за ним еще и молнию отправил, которую Питер все же смог заблокировать, пропуская какое-то проклятие от Сириуса, а после и вовсе попадая в мою ловушку. Трансфигурированная пасть на манер акульей челюсти внезапно возникла под ногами напуганного мага, тут же откусывая левую стопу и часть правой икры отступающего Питера. Но сбежать тому было уже не суждено. Резкая потеря точки опоры дала о себе знать, из-за чего Питер, даже не успев почувствовать боли, начал терять равновесие, тут же пропуская наших с Сириусом заклятий. «Хе-е-е-е-е!» — раздался действительно жалкий крик-писк, что затих мгновением позже. Заклятие Сириуса отправило крысеныша в беспамятство, спасая от куда более неприятной участи. Да, тут ему повезло. Питер просто не успел ощутить всю гамму той боли, что возникает, когда твоя плоть за считанные мгновения выгорает и плавится под напором магического пламени. Не убивая его, отзывая собственный огонь, рыкнул я, останавливая Сириуса, что уже явно вознамерился прикончить своего дружка. «Не убивай, говорю тебе, для начала его нужно будет допросить, а потом уже делай с ним, что хочешь», — рычал я, трижды спасая тушку Питера от чужих заклятий. И слава Мерлину, легкой ментальной атаки все же хватило Сириусу, чтобы тот таки обратил на меня капельку своего внимания. Глава 40. Рикхулус. Сипло прошипел Сириус, с трудом выдерживая мой удар себе под дых. «За что?» Все же сумев сделать глоток воздуха, спросил парень, видимо, немного успокаиваясь. «Будешь меньше брата родного игнорировать», — зло хмыкнул я. «Я же тебе прямо в ухо кричу, не убивать этого ублюдка. Дай мне сначала покопаться в его памяти, а потому уже будем решать, что с ним делать», — грозно пророкотал я, зло смотря как на самого Сириуса, так и на раненую тушу поверженного Питера. «Извини», — мотнув головой, «аки настоящий пес», — прошептал Сириус. «Ничего, главное не расклеивайся раньше времени и будь готов подстраховать меня, если этот уродец внезапно очнется». Чувствуя, что настроение Сириуса опять изменилось, обратившись настоящим унынием, протянул я. «И плевать, что Питер теперь уже точно не проснется, парочку заклятий я на того уже повесил. Сириуса в любом случае следовало чем-то занять, чтобы он тут откровенно рыдать не начал, ну или чтобы просто не сорвался, убивая своего бывшего дружка». «Хорошо», — не очень твердым голосом сказал братец, немного успокаиваясь. «Не без помощи капельки ментальной магии с моей стороны, но все же успокаиваясь. Дай мне пару минут», — хмыкнул я, подходя к телу Питера и пиная того, дабы развернуть того лицом к себе. Не то чтобы это было обязательно, но Сириусу нужна была какая-то демонстрация действий с моей стороны, из-за чего я даже палочку на раненого волшебника навел, к тому моменту уже взламывая довольно неплохую, но все же слабую, защиту разума Питера Петтигрю. Ну а там мне действительно хватило всего пары минут, чтобы просмотреть память Питера за последние пару дней. И пусть некоторые детали его памяти и были затерты, но общую картину я все равно сумел уловить. Хотя, некоторые моменты вызвали во мне некоторые сомнения, но то скорее из-за обрывистости чужих воспоминаний, часть которых скрывали многочисленные обеты и клятвы, а другой части просто не наблюдалось. Кто-то хорошенько поработал с памятью парня, лишая меня столь необходимых мне сейчас зацепок. Питер действительно привел Волан-де-Морта в дом Поттеров. Он уже давно предал Орден Феникса, сливая довольно многую информацию нашему врагу. Вот только сам Волан-де-Морт, походе, не очень-то и доверял этой крысе. Это именно из-за его приказа Питер не мог просто аппарировать из дома Поттеров. Лорд запретил тому аппарировать без него, и этот червь не смог обойти магический приказ. Спокойно тянул я слова, объясняя Сириусу примерную ситуацию. «Этот ублюдок», — рыкнул разъяренный Блэк, подбегая к телу своего бывшего товарища и начиная без всяких сомнений избивать того ногами. «Видимо, все еще помнит о моей просьбе не убивать его, но гнев все же берет свое. Успокойся, есть и хорошие новости», — одернул я Сириуса, не позволяя и дальше избивать и без того полуживого мага. «Волан-де-Морт, похоже, не смог пережить встречи с сынишкой твоего друга, ну или с самими Джеймсом и Лили». Борясь с собственным удивлением и стараясь сохранять спокойствие, поведал я Сириусу, если честно не веря в собственные слова. «Могло статься и так, что кто-то довольно искусно подменил память Питера, из-за чего мои слова теряют всякий смысл. Но занять мысли Блэка хоть чем-то я все равно был просто обязан». «В каком смысле?» — задал довольно тупой вопрос Сириус, о чем, видимо, тот и сам очень быстро догадался. «То есть, ты хочешь сказать, что темный лорд сдох?» «Откровенно не веря мне», — уточнил братец. «Кажется, к тому даже капелька адекватности вернулась от подобных новостей. Ну или тот, по крайней мере, на пару мгновений забыл о случившейся трагедии с его лучшим другом. Мне самому слабо верится, но похоже, что все так оно и есть». Не очень уверенно заметил я, нужно поподробнее изучить память Питера, но пока что все указывает на то, что темный лорд действительно сгинул в доме Поттеров. «Возможно, твой друг додумался поставить какую-то особенно хитрую защиту на своего сына», — тихо предположил я, заставляя своего духа жизни немного подлатать тело Питера, дабы тот не окочурился в ближайшее время от потери крови. «Бред!» — кротко бросил Сириус, с силой пнув Питера по ребрам, кажется, ломая несколько из них. Джеймс сильный маг, но в одиночку он против темного лорда точно бы не выстоял. Рисковато протянул брат, в ответ получая болезненный тычок в плечо уже от меня. «Не бесись, разбираться с подобной информацией мы будем позже». Действительно не веря в то, что Волан-де-Морт мог вот так вот просто помереть, протянул. «Сейчас же нам лучше свалить отсюда подальше. Не удивлюсь, если сюда скоро прискочит Авроры», среагировав на применение мощной магии на территории маглов. Шикнул я на брата, хватая того под локоток и поднимая Питера за воротник мантии. Примерно в таком положении я и переместил нашу троицу к одному из своих запасных жилищ, отлично понимая, что уже очень скоро у меня могут появиться гости. Ну а еще мне просто не хотелось вести Сириуса на Гримма-12. Тот сейчас в весьма подвешенном состоянии, а у меня дома Белла обитает. Вдруг у братца что-нибудь перемкнет в голове и тот накинется на нашу общую кузину с палочкой наперевес. «Где мы?» Чуть настороженно оглядываясь по сторонам, уточнил у меня Сириус. «Куда ты меня привел, Регулус?» Настороженно и чуть агрессивно спросил меня парень, явно рассчитывая оказаться в другом месте. Здорово же его плющит, раз подобная мелочь немедленно приводит к агрессии и воспалению его ранее атрофированной паранойи. «Это одна из моих резервных квартир в Лондоне. Как раз на подобный случай ее и покупал. Здесь можно будет с легкостью принять любых гостей, не раскрывая кому попало местоположение моего личного домика». Спокойно объяснил, все так же аккуратно и незаметно влияя на эмоциональное состояние брата, ибо без моей поддержки и магического влияния тот бы сейчас вел себя совсем уж неприемлемо. Ну а так, я сглаживал самые острые углы чужой истерики, не позволяя Сириусу скакать из крайности в крайность. «Мы ждем гостей», — несколько растерянно уточнил у меня Сириус, вызывая несколько болезненную пульсацию у меня в голове. Вот честное слово, тот сейчас был как маленький ребенок, меняя свое настроение и модель поведения каждые 2-3 минуты. «Да, я хочу, чтобы ты позвал к нам Люпина и кого-нибудь еще из Ордена Феникса. Нужно сообщить им имеющуюся у нас информацию и свалить на кого-нибудь присмотр за Питером. А то оставлять вас наедине я точно не рискну», — спокойно заметил я, кидая тело Питера на одно из кресел, с легкой брезгливостью еще раз осматривая чужие раны. Свет от магической люстры позволял в полной мере оценить масштаб трагедии. В полумраке ночных улиц чужие раны и ожоги смотрелись не столь критично. «Я свяжусь с Люпином, и с директором тоже», — чуть заторможенно пообещал мне, с легкостью создавая телесного патруса в виде уже знакомого мне пса. «Вот только, где именно мы находимся?» — уточнил у меня Сириус, получая в ответ точный адрес камина, подключенного к этому домику. «Хм, ну вот и отлично. Думаю, теперь я могу заняться чуть более плотным анализом памяти Питера. Ну а ты пока, например, можешь связаться с Нарциссой. Думаю, ей стоит знать о возможной смерти темного лорда. Все же если тот реально помер, то ее семья может оказаться под ударом», — спокойно заметил я, внутренне начиная потихоньку расслабляться. Сегодняшний вечер, несмотря на свою скоротечность, успел здорово меня измотать. Я ведь по-настоящему испугался, поняв, что Сириус может погибнуть от рук темного лорда. Из-за памяти Регулуса и весьма импонирующего мне поведения самого Сириуса я с недавних пор действительно начал считать того своим братом. И терять его мне что-то вот совсем не хочется. Благо, самого худшего все же не случилось. Сейчас Сириус под моим присмотром, а темный лорд, вполне возможно, действительно помер. Мда, безумный день. Тяжело выдохнул я, массируя виски и запрягая ворона помогать мне с исследованием чужой памяти. Это, конечно, не основной профиль моего духохранителя, тот больше специализируется на работе с книгами. Но его поддержка все равно не помешает мне, тем более что мне нужно не столько изучить память Питера. Все рвано самая важная и интересная информация прикрыта магическими контрактами, обойти которые будет ох как непросто и лишь ценой жизни самого Питера. Мне этот вариант не подходит, а потому и заострять внимание на чужих воспоминаниях я не буду, скорее вдаваясь в углубленный анализ той части памяти, что отвечает за последние несколько часов жизни Питера. Над ними как раз никто еще не успел поработать, из-за чего мне доступны чуть ли не все мысли и ощущения, что пережил сам Питер за последние несколько часов. И информации в этих нескольких часах действительно было немало, Все же это именно Питер провел темного лорда в дом Поттеров, невольно имея с тем довольно продолжительную, пусть и не очень информативную, беседу. Ну а еще я почти наверняка убедился в том, что память Питера никто не подделывал. Темный лорд, по всей видимости, действительно исчез в доме Джеймса, так и не сумев убить жалкого младенца, которого еще полчаса назад я сам же и держал на руках. И да, убился тот точно не об Джеймса, тот умер сильно раньше, чем исчез лорд. Мда, занимательная информация. Вот только по большому счету она не должна ни на что влиять. Пусть даже я и не знаю полного механизма работы крестражи, подобной информации даже в родовой библиотеке не нашлось. Ну то есть как, я примерно представлял, как именно крестраж способен сохранить душу мага от ухода за грань, при этом отлично зная, как этот самый крестраж можно создать. Но честно признаться, у меня даже предположений не было, сколько времени понадобится Волан-де-Морту, чтобы вернуть себе телесную оболочку, если тот, конечно, действительно помер. Во что, кстати, после целого часа размышления и анализа чужой памяти, я все охотнее и охотнее верю. Не просто же так дом Поттером так сильно фонил черной магией, а Питер в какой-то момент просто перестал ощущать собственного хозяина. Не полностью, но все же перестал, тут же решив отступить подгоняемый страхом перед Дамблдором. Отчего-то Питер был искренне уверен, что это именно директор Хага убил его хозяина, что с учетом серьезных таких пробелов в прошлых воспоминаниях несколько сбивает меня с толку. Я все меньше и меньше начинаю понимать, каким боком во всей этой истории замешан Дамблдор. Но то, что он приложил руку к случившемуся, я теперь практически уверен. Слишком много ниточек ведет к нему. Глава 41. Ремус Люпин с парочкой товарищей из Ордена Феникса прибыли за Питером буквально через час после того, как Сириус отправил тем своего патронуса, заодно принеся с собой довольно занимательные новости, которые лично меня заставили окончательно уверовать в то, что смерть Волан-де-Морта – это реальность. Реальность, подстроенная Дамблдором. А все из-за того, что информация о смерти Темного Лорда уже сейчас просочилась во все газеты. Пока что без особых подробностей произошедшего, но обыватели магической Британии решили таки обрадовать прямо посреди ночи, выпустив экстренный выпуск новостей. При этом, что показательно, выпуск был действительно экстренный, отправленный совами чуть ли не каждому магу в Британии, тем самым будя уважаемых волшебников прямо посреди ночи.